Все это живет в зачаточном состоянии, торговля развита пока довольно слабо, и потому ни о каком свободном рынке не идет речи, конкурентов жрут любыми методами. Мне же нужно как-то все эти ограничения обойти. Глава 29. У меня, наконец, появилась карта большого масштаба, или правильно говорить, маленького. Когда у тебя целое государство на карте, это большой масштаб или маленький, короче, у меня появилась нарисованная от руки, крайне условная, но все же нормальная карта нашего королевства и соседей, ближайших и некоторых отдаленных. Теперь я понимаю, чего так захваченная Хаартом столица всех раздражает. Это реально крайне важное место, узел, где пересекаются многие дороги. В том смысле, что горы и реки так кромсают наше королевство, что обойти эти препятствия не получится, не приблизившись к столице. Я, оказывается, сижу на северо-западном краю государства. Ну, условно, со сторонами света здесь полной гарантии нет. Итак, у нас здесь весьма крупная горная гряда, крупная во всех смыслах, огромная протяженность и внушительная площадь. Южнее меня, через 700 примерно километров, так вовсе и натуральный местный Эверест, совершенно непроходимый горный ландшафт. Севернее, впрочем, горы тоже непроходимые, хотя и не такие лютые. А я нахожусь в самом узком месте, причем дальше на северо-запад у нас пустыня, но не сразу. За горами с той стороны широкая полоса холмистой местности с натуральными джунглями. У меня ум за разум заходит при попытке понять, как между сухой пустыней и горами образовалась широкая полоса джунглей, при том, что рек практически нет. Они есть, но слишком мало для такой природы. Магия, может быть, но как-то, не знаю. Однако вот они, джунгли. А остроухие ко мне добирались почти за 1500 километров. Оказывается, это, если напрямую и от самой границы считать, а так и того больше. Львиную долю пути по рекам как раз проходили, что увеличивает реальный путь вдвое. Это на юге. На север еще 1000 километров джунглей, прижатых к горной гряде, и только по ее окончании в полосе между горами и берегом лежит граница нашего северного соседа. Кто такие, неизвестно, вроде как не очень дружелюбные ребята. Пустыня, кстати, терра инкогнита. Что там дальше за песками, неизвестно. Если здесь все достанет, переселюсь туда, заделаюсь царем гробниц. Горы эти закрывали границу королевства с севера где-то на 3/4 всей протяженности, с запада почти полностью. И это грустно. Все соседние человеческие государства находятся в противоположной от меня стороне. И дело даже не в расстояниях, с этим как-то еще можно справиться. Мне надо через земли половины дворян королевства пройти. По этой карте понятно, что пытаться обходить горы не то чтобы совсем бессмысленно, но где-то близко к этому. Идти к остроухим, они и от такого соседства будут нервничать. Идти в другую сторону, только завоевательным походом. А для завоевания целой страны у меня слишком мало сил. Могу, как Хаарт, захватить столицу и засесть там, а что толку? Сами горы, вообще-то, они обязаны быть богаты на интересные руды. Однако есть один нюанс. Площадь. Здесь сотни квадратных километров только в одну сторону, и еще столько же в другую, хотя скорее больше, учитывая неточности рисованной карты, пытаться считать по ней расстояние и площади немного глупо. Я бессмертен, но организация исследовательских групп и изучение всех этих хребтов обычным путем. Нет, дело даже не в количестве требуемого времени, а в затратах ресурсов. Мне придется 2 личей отрядить на это дело как минимум, чтобы ставили обелиски и постепенно изучали территорию. С таким же успехом могу нефть в пустыне искать, авось внезапно наткнусь. Нет, нужен другой метод. Нужна какая-нибудь магия, способная найти требуемые руды под поверхностью. Магия. Снова магия. Всем хороша некромантия, кроме одного момента. Магия других направлений нам недоступна. Никак, кем бы ни был маг при жизни, обращая его в нежить, хоть 10 раз высшую, получишь лича, мага смерти. Этот постулат был неопровержим и лежал на самих основах магии, на базовых законах, до появления светлых отцов, что вертели этот постулат, как хотели и когда хотели. Полагаю, это она из причин ухода магов в изоляцию. Культурный шок все вместе преодолевают. У меня тоже есть мысль, что этот основополагающий закон можно обойти. Любая магия есть влияние разума на физический мир. Мне недоступна сила стихийной магии, например. Однако стихийная магия есть не только проявление воли и разума. Магия бывает и естественной, как самопроизвольное явление. На кладбище, переполненном магией смерти, Даже без воли мага могут подняться мертвецы. Однако я слишком мало знаю о магии других направлений. Я и некромантию-то знаю. Уже далеко не поверхностно, конечно же, но и не углубленно. Заметка на будущее. Если встречу мага, неважно с какой силой, убить его и попробовать поднять в виде высшего скелета, как мой алхимик, не ради попытки получить его силу, а ради знаний. Протестировать, сможет ли он поделиться знаниями о магии. Запросто может случиться так, что не сможет. Магия штука своеобразная. Мой взгляд оторвался от местного Эвереста, называемого Гвулранар. Даже не хочу знать, на каком это языке. И упал на городок Кубрида, столицу герцогства Плуатария, где правит Жуа. Мужик на время от меня отстал, видимо, благодаря церкви, однако сейчас снова начал действовать. Пытается обложить моего ручного барона в предельном налогами, да и на мои караваны тоже глаз положил, уже пошлины ввел. Можно дальше играть в дипломатию, договариваться, использовать систему сдержек и противовесов. С самим Жуа тоже можно попытаться договориться. Он мне протекцию на торговлю, а я ему процент с дохода. Не даст протекции, я не расширю торговлю, и хрен ему без соли, а не живые деньги. Попросит много, не дам. Пошлю в пешее эротическое, на меня ничего не давит, торопиться мне никуда не надо. Вариант, можно совершить визит вежливости и нежно так схватить костлявой рукой за глотку. Не напугается, ну так глотку можно и разорвать. Обидится на меня, неприятно, но со мной и так сотрудничают весьма скверно. Я не получаю от торговли то, что мне нужно, материалы, которых у меня нет здесь. Так на кой леший мне вообще нужна торговля, ради поддержания иллюзий только. Раскладываю на столе другую карту. Наша маленькая провинция, моя крепость и все близлежащие населенные пункты. Что важнее, дороги и тропы. Эту карту составляли мои призраки и скелеты. Я не хард, я не дам запереть себя здесь, в крепости. Технически хрен меня кто запрет, у меня джунгли и пустыня за спиной. Куда, кроме как через эту крепость, и не попадешь. Сейчас не об этом. Моя задача – раскидать обелиски по ближайшей территории так, чтобы играть от агрессивной обороны, бить войска на марше, устраивать набеги на пути снабжения, не позволять развернуть осадные орудия и тому подобное. Я здесь больше 2 лет, скоро 3 будет, и за любым шагом вперед в отношениях с людьми следует 2 шага назад. Сейчас открытая война вроде как никому не нужна, но она может начаться завтра, через неделю, месяц, и я обязан быть к ней готовым настолько, насколько это вообще возможно. Резерв гвардейцев у меня уже есть, стена достроена, башни стоят, оборонительные орудия пристрелены. Без магов моя твердыня практически неприступна. Уточнение практически относится к совершенно безумным ситуациям, типа внезапного 15-бального землетрясения. Теперь вопрос с предельным. Строительные бригады переносим туда и начинаем создание нового оборонительного рубежа. Все то, что я не учел здесь, будет учтено там. Такого неучтенного, впрочем, немного, разве что сам подход к обороне будет несколько иным. Город, не зажатая в скалах крепость. Пусть предельный, городок не маленький, если начать его в крепость превращать, это затруднит жизнь горожан, из-за чего теряется весь смысл. Нет, город будет прикрывать несколько внешних крепостей, связанных подземными тоннелями. Скелеты копать умеют, сделают, пусть еще через год, пусть через 2, от меня не убудет. Сами крепости поставят быстро, внутрь поместим орудия, чтобы они огнем перекрывали расстояние между участками обороны. Эх, там посевные земли, придется двигать. Двину, у меня простых крестьян все меньше и меньше, скелетное сельское хозяйство вытесняет, проблем не будет. Надо напрячь алхимика, чтобы сделал удобрение. Взгляд снова вернулся к столице Жуа. Монетку, что ли, подбросить? Решка, дипломатический вариант, орел, вариант с угрозами. Оба варианта имеют больше минусов, чем плюсов. В любом случае надо ставить обелиск рядом с его столицей. Плацдарм готовить, как говорится. Встал, подлетел к окну, устремил взгляд вдаль. Парадокс, чтоб его. В обороне, здесь, на подготовленной позиции, я почти неуязвим. Однако наступательная война практически невозможна, кроме варианта с выжженной землей. Берешь армию и зачищаешь территорию от живых, совсем, чтобы с гарантией. Это можно, да что толку, без живых нельзя, никак нельзя, ничего не поделаешь, дальше изображаем простофилю. И искать медный купорос, мне нужен порох, в промышленных масштабах. Разворачиваюсь и возвращаюсь к карте. королевства. Мне, вроде как, совсем не нужен развал государства. Однако именно государство, как цельная система, больше всего мне мешает. Даже больше церкви, со светлыми отцами договориться пока можно. Королевство, как сложившаяся система, выступает механизмом сдерживания. Если я сейчас откручу причиндалы тому же Жуа, аристократия скооперируется и выступит против меня. Но что, если обратиться к опыту великого французского императора? Разделяй и властвуй. Что произойдет, если я слегка подтолкну королевство к развалу на отдельные герцогства? Мой взгляд устремился к столице. Харт, он, как и я, попытается воспользоваться ситуацией, и придется нам на поле боя выяснять, чье некрокунг-фу круче. Хотя мое положение в таком случае сыграет мне на руку. Тыл прикрыт горами, если правильно выбрать позиции и сразу до них добраться. Мой взгляд очертил границу, которую, предположительно, будет проще всего защищать. Далеко от столицы, Харту будет чем заняться, и без меня. И на этой территории всего одна сильная дворянская фамилия, которая, с большой вероятностью, попробует подмять всех остальных под себя. Хорошо. Превентивно уничтожить их в самом начале и разобраться с остальными. Заметка: поставить обелиски вокруг столицы конкурента. Провернуть такое несложно. Сооружаем телеги с двойным дном, чтобы была ниша для одного человека, точнее, лича. Организуем караван, что съездит в гости. На ночной стоянке недалеко от города выпускаешь личей погулять, а затем в этих нишах постепенно перевозишь ударный отряд гвардейцев. Единственная сложность – спрятать обелиски. Дорабатываем план. Покупаем в окрестных деревнях несколько зданий и размещаем обелиски внутри, а то и прямо в городе. Что касается организации войны и розни, дело одной хорошей бомбы. О порохе никто ничего толком не знает. Взрыв, магия огня. Сделать бомбу, подождать, или организовать встречу самого козырного дворянства. Один взрыв, пущенный слух, что маги готовятся захватить власть, и все. Набирай попкорн, наслаждайся шоу. Отдаю приказы и убираю карты. Достаточно на сегодня. Можно возвращаться в состояние лопуха недотепы. Глава 30. Паровой двигатель заработал. Кузнецы, видимо, набившие руку при создании котлов, с двигателем справились с первой попытки. Были странные решения. У нас не имелось резины для прокладок. Вместо этого конструктора сделали вставки из какой-то кожи. Что именно за тварюшка поделилась лоскутками, не знаю, лишь бы работало. И оно работало. Двигатель пыхтел, стравливая излишки пара на каждом втором такте, однако стабильно вращал вал привода. А я, глядя на это чудо техники, опережающее свое время на пару-тройку веков, мысленно врезал себе смачную оплеуху по лбу, обозвав кретином. Подумал еще раз и все же сжалился. Не совсем кретин, все правильно сделал. Точнее, не имел альтернативы. Дело в том, что паровой двигатель, это все же совсем не ДВС. Поршень внутри цилиндра бегает вперед и назад только за счет пара. Просто пар поочередно нагнетается сначала в одну полость, затем в другую. Все просто и логично. И все бы хорошо, однако в идеале надо заставлять пар вращать турбину, так оно стабильнее будет. С другой стороны, неизвестно, когда мы еще такую турбину собрать сможем, поршень все же намного проще и надежнее. Прицепили новый двигатель к рабочему валу, чтобы проверить выходную мощность. Скелеты, что сейчас приводит валы в движение, справляются, так-то. Однако довольно быстро стало ясно, паровой двигатель намного мощнее. И это еще ерунда, здесь есть потеря мощности на валы, передающие вращение. Если поставить паровой котел и к нему напрямую подключить гидравлический молот, вот это будет вещь. Для отработки технологии заказал пресс для оружия и доспехов для скелетов. Они не критичны, и так латники бронированы до дурения, но их и не жалко, поэтому все детские болячки вылечим, а затем будем собирать для чего-нибудь еще. Не знаю еще, для чего. Как-то так получилось, что я к следующему шагу в технологическом развитии не готов. Хорошо, паровые двигатели я внедрю, перейдем на них там, где это возможно. Пожалуй, следующим шагом сделаем паровой экскаватор и, может быть, кран. Я так понимаю, что главное, если так можно выразиться, фишка парового двигателя в ХМ, паровозах. Будь я правителем государства, железные дороги сделали бы мою страну непобедимой чисто из-за невероятного уровня логистики и сообщения. Еще раз взглянул на пыхтящий агрегат. Куда мне прокладывать железную дорогу? В столицу? К Харту. Смешно. А если к остроухим? Переселись я к ним сам, мне не обрадуются, но путь сообщения, надежный и, что важно, скоростной, это куда интереснее. Тот же экскаватор будет прокладывать путь для рельсов. Заодно и горы внимательно осмотрим. Нам потребуется много, чудовищно много по меркам этого времени, железа. А в горах можно много всего интересного найти. Это пешком, да через горы, 1500 километров, месяцы пути. Проложить железную дорогу, и даже самый простенький паровоз, что будет выдавать 40 километров в час, преодолеет это расстояние дней за 5 со всеми остановками на заправку углем и водой. Покатав идею в голове, понял, что могу захапать себе все ресурсы, скрытые в этих горах. Вот оно, плевать мне на земли людей. Железная дорога позволит добираться до ресурсов, запрятанных в горах, и спокойно доставлять все сюда, в том числе в промышленных масштабах. Задавшись целью, сначала залез на ту сторону, к духам, искал тех, кто при жизни занимался горными работами. Дохлый номер, большинство старых духов уже потеряли связь с памятью смертного. Плюнул, облазил предельный. Нашел молодого калеку, побирающегося на улице. Да не первого попавшегося, а бывшего солдата. Предложил долгую жизнь в здоровом теле и обратил парня в вампира. «Слушай задачу, Бьорн», — обратился к новообращенному, когда тот немного освоился в новом качестве. «Мне нужны горнопроходчики. Понимаешь, кто в горах дороги прокладывать может?» — сообразил вампир. «Именно. Нанять и тихо привести сюда. Можешь подкупать, сулить хороший заработок, лишь бы приехали. И чем больше, тем лучше. Эта работа, прокладка 1500 километров дороги, не на один год затянется». И люди столько сидеть на одном задании не захотят, а искать им замену по 100 раз. Проще сразу сделать из них мертвецов, вроде алхимика. Скелеты по трудоспособности куда как эффективнее смертных, если правильно все организовать. А мы пока технику соберем. Так, поправка, сразу обращать в нежить не надо, пусть сначала с техникой освоится. Госсельхоти воспринимал новое, постепенно развиваясь, но делал это не так бодро, как живой человек. Поэтому спешить с превращением не буду. Поднял еще одного лича, что будет отвечать за строительство железной дороги и возведение монолитов на всем протяжении пути. Транснекронская магистраль будет строиться максимально возможными темпами. Но для начала экскаваторы. С самого старта разработки было ясно, что агрегат будет громоздким и не особенно быстрым. Однако у нас здесь горная местность, и любой, даже самый паршивый экскаватор будет эффективнее скелетов с кирками. Посылать на такое важное дело джаггернаута можно, если не получится с механизацией. Мага земли бы, но чего нет, того нет. Священникам у меня доверия все меньше и меньше. Сразу всплыл один неприятный момент. Проектировать как котел, так и паровой двигатель нужно заново. Наш прототип, при всей своей надежности и мощности, был чудовищно тяжелым. Пришлось делать расчеты и опытным путем устанавливать допустимые толщины металла, а также конструкцию швов. Метод прост, делался опытный образец вида цилиндр, под ним разводилось пламя, а из котла прототипа подавался пар. После нескольких лопнувших нашли допустимую толщину металла, еще немного ее снизили и добавили конструкции ребра жесткости. Получилось, давление пара получалось равномерно распределенным, поэтому с металлом можно играть. Все зависит от площади давления. Если у нас тонкая пластинка в пару миллиметров, но площадью всего в десяток квадратных сантиметров, пластина выдержит вполне приличное давление. Увеличиваем площадь до квадратного метра, и уже требуется вполне представительной толщины пластина, чтобы держать то же давление. Однако, если наделось ребра жесткости, чтобы получить множество тонких пластинок на прочном каркасе, это изрядно экономит массу. На словах просто, на деле рвали эти баллоны один за другим. После недели мытарств получили уверенный результат. Встал следующий вопрос. Допустим, понятно, что у нас есть рабочий котел и паровой двигатель. Какой мощности эта штука должна быть? Потому что от мощности зависит размер и масса. От размера зависит платформа. От платформы и котла зависит будущий рабочий инструмент. Пошли в обратную сторону. Сначала собирали рабочий инструмент. С конструкцией котла большой проблемы не возникло. Появилась другая. Подача силы. Делать гидравлику, у меня нет резины. Какой она будет на коже и стали, непонятно. Решил попробовать с тросами. На каждый локоть шло 2 блока тросов, сгибающие и разгибающие соответственно. Получилось 4 локтя, сама опора, 3 плеча и ковш, итого 8 приемных шестерней. Причем сделать замкнутую систему, где одна шестерня отвечала за одно плечо изгиба, не вышло. Тросы рвались от смены натяжения. Сделать один трон на сжатие нельзя, слишком большая нагрузка. У нас не хватает прочности. Один трос кидается туда-сюда 6 раз, тогда прочности хватает, но вылезла другая проблема. Допустим, один трос поднимается плечо, другой опускает. Вот я поднял плечо, теперь мне нужно его немного отпустить. Если разблокировать подъемный, плечо падает. Нужен тормоз, причем такой, чтобы и не давал упасть плечу, и позволял его опускать. Кузнецы предложили сделать проще. Вообще убрать опускающий трос. Мол, зачем он? Ковш сам опустится под действием силы тяжести. У нас был макет, на котором мы отрабатывали механизмы. Я воткнул в землю камень перед макетом, упер в камень ковш и спросил, как сдвинуть камень, если ковш у нас сгибается только под своим весом. Хотя мысль была верной. В обычное время рычаг регулировался только одним тросом, а когда требовалось что-нибудь потянуть, подключался другой. Все равно конструкция получилась ненадежной. Выделил отдельную группу, объяснил, как может работать гидравлика и пневматика. Если смогут сделать на пару, отлично, но я сильно в этом сомневаюсь. Задумался, не стоит ли попробовать сделать маслонасос на приводе от парового двигателя и настоящую гидравлику. Послал делать и такое, хотя сразу понимал, что на коже сделать трубки достаточного давления почти наверняка не выйдет. Кое-как собрали манипулятор и ковш. Адская хтоническая машина получилась, на стадии разработки приводимая в движение силами скелетов. Подогнали к прототипу паровой двигатель. Резко возникла проблема передачи момента. Коробка передач отпадала сразу. Сделать переключаемую передачу с одной шестерни на другую еще можно. Но сделать так, чтобы с одного двигателя мощность шла сразу на несколько разных шестерней, да еще и регулировать эту мощность, уже никак. Нам же надо, чтобы все двигалось отдельно и с разным усилием. Решение было только одно – по отдельному двигателю на каждый привод. Экскаватор продолжал быстро расти в размерах. Пока сооружали установку, посмотрел, как дела у гидравликов. Да, я был прав. Подобрать масло и сделать насос получилось. Гибкий шланг, нет. Пробовали ту самую хорошую кожу, обернутую несколько раз и дополнительно армированную проволокой. Я, когда проволоку увидел, удивился немного. Не, мы ее уже делали, только процесс трудоемкий, и не самая тонкая получалась. А здесь прям хорошая такая нить. Мужики сами сообразили, как двигатель к этому процессу приладить, дело сразу веселее пошло. Только все равно ничего не вышло, масло нещадно протекало из-за давления. Мужики продолжали попытки, собрали установку. Сказать, что штука получилась большая, да нет, терпимо еще. Даже, возможно, получится поставить эту махину на гусеницы. Этим и занялись. Народ от концепции ушел в глубокую фрустрацию. Мысль, что эта бандура начнет еще и ездить самостоятельно, не помещалась у них в головах. Однако идею усвоили, пошли реализовывать. Я же снова начал осматривать всю получающуюся махину. Намеренно не применял нигде некроматериалов и решений на магии. Сначала надо выяснить, что у нас вообще получается. Если раньше времени внедрять магию, потеряем конструктивные решения. А мысли уже были, ведь надо узнать, какую прочность имеют укрепленные свинцом кости, и не смогут ли они держать давление пара, это раз. А два, если выйдет перевести управление на некроматериалы, не получится ли у меня сделать экскаватор Джаггернаут? Как минимум, если не выйдет с гусеницами, поставлю его на паучьи лапы. Глава 31. Гусеницы не поехали. Наша материально-техническая база не позволяла создать столь сложный агрегат. К тому же, внимательно рассмотрев рабочий манипулятор, понял, что я кретин. Надо делать проще, а я завернул какую-то слишком сложную махину. Ну и коли уж зашла речь о некроматериалах и замене ими материалов обычных, приступил к созданию второго прототипа. Первый экскаватор был признан неудачным, хотя и не бесполезным. Первым делом пришлось обманывать собственную силу. Оказалось, что манипулировать костью без подъема нежити можно в очень ограниченных пределах. Иначе говоря, сделать сложный конструкт из костей, не используя поднятие нежити и вселение в этот конструкт души, нельзя. Нужны ли мне котлы с душой? Думаю, нет. Однако, если работать над неким конструктом с тем посылом, что все это станет телом Джаггернаута, пожалуйста. С одной оговоркой, если некроконструкт не присоединить, пусть через какое-то время, а не сразу, к этому самому Джаггернауту, разваливаться начинает. Тестировать образцы это, впрочем, не мешает. И кость легионера, усиленная свинцом, держала давление. Ура! После нескольких попыток, сложнее всего дались вентили, куда прикручивались трубы, подающие пар, мы собрали паровой двигатель, из кости и свинца. Глядя на это чудо, у меня в голове снова захрустели шестеренки, ломая зубья. Разрыв шаблона. Еще немного, и я нанесу на джаггернаутов символ Кхарна. А вдруг сработает? Черепа трону черепов. Жаль, не знаю, как к Нагашу обратиться, не настолько погружен во вселенную молота войны. Создание экскаватора все же отличалось от создания джаггернаута, однако куда меньше, чем мне хотелось бы. Что еще сильнее делало моему чувству адекватности плохо, не отпускало ощущение, что я твою какую-то техноересь, или некроересь, создаю некромашину, в которую реально собираюсь вселить душу, из костей в основном, хотя и других материалов хватает. Мертвый киборг. Когда собрали тело, я приступил к созданию души для этого существа, и в процессе отчетливо ощущал на границе сознания немой вопрос, за что меня так. Тем не менее неделю медитации гибрид мертвого конструкта и машины эпохи парапанка обрел душу и ожил. Опора на восьми лапах, по виду, правда, больше подходящих крабу, чем пауку. Они шевелились и жили без паровой машины, но едва могли поднять эту тушу. Двигался краб медленно и осторожно, не отрывая одновременно больше двух лап от земли. Скелеты, составлявшие экипаж этого чудовища, растопили котел. Через какое-то время ожил ковш. Я сильно упростил конструкцию. Теперь была всего одна стрела, на середине длины которой крепилась перекладина, двигавшаяся вперед и назад. На конце перекладины размешался ковш, способный двигаться только вперед от себя, а не под себя, как у современных мне машин. Краб медленно прополз к куче грунта, на которой предстояло тестировать работу ковша. Остановился рядом, сел на землю брюхом и приступил к работе. Первое время от существа ощутимо тянуло неудобством, неправильностью, но со временем ощущение сошло на нет. Душа адаптировалась к новому своему качеству. Я создал дух машины. Притащу завтра с утра Чезаре и в его присутствии прочитаю летанию очистки. И вообще, не удивлюсь, если он ответит мне. Слава Амнисси. Хотя теперь я всецело понимаю некронов. Живой металл, сила. Хочу себе такой же. Внимательно посмотрел на играющий с кучей земли экскаватор. Это, конечно, совсем не живой металл, скорее мертвый, но верной дорогой иду. Пока я предавался задумчивости, кузнецы полезли смотреть аппарат поближе. И, естественно, не соблюдая технику безопасности, короткий вскрик, и я ловлю чужую смерть. Вздохнул, полетел разбираться, хотя разбираться было ни в чем, и так все понятно. Отогнал живых кузнецов в сторону, как дети, чтоб их. Стоят, растерянно носочком землю трут, виноватая невинность. Тело, попавшее в механизм. Ну, фарш, что сказать, лечить нечего. Вздохнул, вытащил душу из-за грани. Кузнец удивлен, еще не понял, что произошло. Ну и что с тобой делать? Обращаюсь к мертвецу на языке, недоступном живым. А, обратно, потом сам будешь всем объяснять, что по доброй воле, а не по моей указке. Восстань. Как ни странно, остальные отнеслись к произошедшему спокойно. Что умер, так сам дурак неуклюжий, это все видели. И ко мне претензий быть не может, я живых всегда держу подальше от опасностей. Что теперь нежить? Ну, так тому и быть. Фатализм, конечно, но так время такое, да и они же крестьяне все в прошлом. У них жизнь на раз-два может прерваться. Работа не закончена. Ковш, это замечательно, но прокладчикам дороги предстоит работать в горах, а там далеко не везде справится обычный ковш. Нужно нечто, что разрыхлит породу. Пневмогидравлический молот я, боюсь, не потяну. А вот ударный. Шило с наковальней и подъемным молотом. Молот поднимается цепью. Цепи вообще много где заменили троса. Проще в производстве. И под своим весом падает на наковальню. Медленно, но лучше, чем скрести камень кирками. Казалось бы, простая задача. Но и над ней пришлось подумать. Бить молотом строго вертикально получится далеко не всегда, нужны направляющие, которые не позволят грузу уходить в сторону. А вот с углом наклона ничего не сделаешь, придется ограничить, но и так неплохо. Правда, сразу закладываем в запасные комплекты сменные части, изнашиваться механизм будет с феноменальной скоростью. К моменту, когда оба экскаватора были готовы, вернулся и Бьорн, найдя где-то бригаду горняков. Обычно они не дорогами, а шахтами занимались, но к шахтам пути прокладывали, так что работа в горах мужикам была знакома, что не спасло их от культурного шока сначала от созерцания экскаваторов, а затем от поставленной задачи. Ведь я не просто тропу в горах хотел, мне нужна была железная дорога. А это значит, ограниченный угол подъема и спуска, как и угол поворота. Иначе говоря, чем прямее, тем лучше. Старший горняк, назвавшийся Филом, прямо спросил: «А к чему вам такая дорога, господин уважаемый?» «Это вы увидите, когда пройдете хотя бы первую сотню метров. Проще показать, чем объяснить». Работа закипела. Горняки сначала отказывались работать со скелетами, но, когда костяки взяли на себя большую часть тупого «принеси-подай», прекратили строить из себя невинную барышню. Да и людям впечатлений хватало от работы экскаваторов. Все же молот в 300 килограмм, разбивающий кусок породы, который ты бы вручную неделю ковырял, производит неизгладимое впечатление. Пришлось спешно сооружать тачки, потому что носилками такую гору породы не успевали таскать даже скелеты. А породы было много, хоть под дорогу и выбрали самое ровное, на вид, место, быстро выяснилось, что поверхность неравномерна в качестве породы. Где-то участки мягкой земли, которую предстояло убрать полностью, так как рельсы требовали жесткой опоры, где-то прочные камни и целые валуны. Получалось, что горняки все равно снимали метр, а то и два верхнего слоя. Теперь мне предстояло придумать, куда эту породу девать. Ответ нашелся быстро. Землю мы использовали по назначению, закрывали ямки лишние, да овраги всякие засыпали. А для камней построили дробилку, получая нечто вроде щебня. Благодаря алхимику, щедро раскрывшему мне еще несколько методов получения извести, с цементом и, соответственно, бетоном у меня никаких проблем не было. А значит, я снова кретин. Силами скелетов первая железная дорога создавалась от моей шахты с железной рудой к плавильным цехам. Сама шахта становилась карьером, так как объемы добычи все возрастали. Для этой цели был создан еще экскаватор. Эх, мой тающий на глазах лимит на джаггернаутов. А сам карьер обзавелся своей защитной стеной от всяких посторонних. Стену еще возводили, 3 метра бетона так сразу не зальешь, но это уже вопрос времени. Когда появился первый участок железной дороги, все вокруг на нее смотрели с некоторым недоумением. Да, скелеты своими силами вагонетки по ней уже толкали, это ускоряло процесс, но у немногочисленных жителей крепости все равно оставалось непонимание. Когда через 2 недели первая ветка была закончена, и вагонетки, целую пачку, хочу заметить, потащил первый, совсем крохотный и немного смешной паровозик. Тихо матерился даже Чезаре. Следующая ветка, как несложно догадаться, потянулась в предельный. Я так хочу, мне так надо. Причем в предельный мы тянули уже 2-колейную. И я в восторге от сюрреализма. Вот здесь у нас железная дорога, а рядом рыцари на конях скачут. И все нормально. Так и должно быть. Никакого анахронизма. Естественно, колеями железных дорог начали обрастать все производства, что потянуло полную переработку внутреннего пространства крепости. В какой-то момент я плюнул на все и начал превращать первый уровень крепости в нулевой, где были протянуты нити железных дорог, а уже на втором предполагалось гулять почтенной публике. Даже садики собирался высадить, чтобы все красиво и боголепно. Благо людей в крепости проживало не особо много, и перестройка, какая уже по счету, никому не мешала. Пытался понять суть магического строительства, чтобы соединить прочный бетон с магическим некрокамнем, или чем там был тот материал. Пока не выходило, хотя я ощущал, что концептуально двигаюсь в правильном направлении, только силенок маловато. Надо еще в уровне подрасти. Знать бы, как именно это сделать, нежити под моим началом так уже целая толпа, причем много высшей нежити, и становится только больше. Все остальные дела отошли на второй план, я был погружен в механизацию. Все, что можно было механизировать, я механизировал. Все, что нельзя, оптимизировал, чтобы тоже механизировать. До чего дошел, ощутил нехватку угля. Слишком много процессов сразу запускалось, пришлось снижать аппетиты. К прочему надо срочно добавилось и месторождение угля. Все же переводить на это древесину неправильно, я так все леса в округе изничтожу. До джунглей что ли добраться, когда дорогу проложат? Можно будет в обход аномалий к лесам проложить путь. Экосистему наверняка поломаю, ну да и черт бы с ней, она все равно странная и непонятно как существует. Внезапно понял, что железная дорога, которая в горах, проложена на приличной высоте относительно нулевой отметки моей крепости. Выбора не было, там и планировалось, но пришлось делать станцию и средства сообщения с ней, чтобы грузы и людей доставлять туда и обратно. А это еще одна грандиозная стройка, какие в этом мире разве что в столицах и по большим праздникам, далеко не каждые десяток лет. Зато гравий сразу в дело шел. Так бы я и занимался исключительно интересным и веселым делом, если бы не неожиданный гость, ворвавшийся в мою размеренную жизнь. Глава 32. Молодой мужчина, что вошел в ворота моей крепости, возможно, удивлялся увиденному, но это удивление не смогло сбить его настрой. Мужчина был слишком погружен в размышления, слишком сильный раздрай принесли горестные мысли в его душу. Находился гость в том неприятном состоянии, когда внешний мир воспринимается через пыльный мешок, серо и глухо. Тем не менее гостя я принял, имея на это вескую причину. Мой гость был магом. Гость был настолько худым, что, заняв гостевое кресло, расположился в нем, как на диване, столько места осталось на сидушке. Был он и невысок, отчего даже казался ребенком. Безбородое лицо, если бы не поджатые губы и морщинки вокруг глаз, могло бы сойти за девичье. В растрепанных кудрявых волосах застрял листик, незамеченный магом. Носил он дорожную одежду, видавшую виды, но добротную. «Меня вы, полагаю, знаете, но все равно представлюсь. Сэр Рантир, хозяин этой крепости, к вашим услугам». Эрих Серый, маг сферы воды, сэр Рантир, представился гость. «Прошу, просто Рантир». Эрих кивнул. «Хорошо, я». Макс сбился с мысли, начав теребить руками какой-то амулет. «Признаться, про вас в круге ходят ужасные слухи. Большая часть из них откровенная выдумка, порой настолько вопиющая, что вызывает лишь закономерное отвращение. Я рад, что выдумки эти оказались именно выдумками. Пожимаю плечами. Не могу знать, какие ходят обо мне слухи. Эта тема меня не волнует совершенно». Маг закивал. «Да, да, я понимаю. Глупости это все». И он снова сбился с мысли. «Вас что-то привело ко мне, даю подсказку». Эрих замялся. «Какие-то у него проблемы с формулированием своей проблемы. Я нахожусь в затруднительном положении, Арантир», — признался маг. «Какого рода ваши затруднения? Вы мне не доверяете?» Мой собеседник задумался, признав: «Нет, в смысле, да, доверяю. Достаточно доверяю, чтобы обсуждать сложившееся положение». «Забавно. Тогда в чем затруднение? Я не хочу, чтобы мои действия кто-то расценил как вмешательство в конфликт. Круги не просто так придерживаются строгого нейтралитета, понимаете?» Киваю. «Вполне. Расслабьтесь, Эрих. Я точно так же соблюдаю нейтралитет. Что бы вы ни сказали, ваши слова не уйдут дальше меня. Хм, если я не сочту, что смогу использовать полученную информацию в своих целях, конечно. Впрочем, что мне может рассказать какой-то молодой маг?» А мой гость тем временем немного расслабился. «Хорошо, я постараюсь объяснить. Вы же знаете, что служителям Светлой Матери доступна любая магия». Вновь киваю. «Да, сие мне известно. И этот факт поставил под вопрос существование всех школ магии», — горячо воскликнул Эрих. «Само наше представление о природе магии рушится, а с ним и все школы и системы, построенные за годы существования теории магии. К сожалению, я не силен в теории, с предвкушением признаю я. Вас не затруднит рассказать мне об этом больше?» О, Эриха не затрудняло. Молодой маг с удовольствием начал вываливать мне общую теорию, закрывая пробелы в моих знаниях, как мелкие и несущественные, так и довольно принципиальные. Маги – разумные существа, что несли в себе изменения сути, произошедшие после касания души магией. Это я знал, что душа перестраивается и получает один единый отпечаток, определяющий, какую именно сферу магии будет применять волшебник, я знал тоже. Одна из причин, почему смерть меняла сферу магии, — душа касалась другого источника, переориентируясь на новый поток. Живой маг пережить подобное перестраивание не мог, гарантированное развоплощение собственной сути. Мертвый – легко, но только перестройку на сферу смерти. Об источниках своей силы маги знали очень мало, встречаясь только с проявлением их источников в реальном мире. Об этом я тоже знал. А вот про протозаклинания, что были универсальны для всех магов, не знал. Эрих, не отходя от кассы, продемонстрировал мне несколько базовых приемов, доступных любому пользователю магии. Была там всякая ерунда, на самом деле. Метка силы, например, позволяла влить немного своей силы в предмет. Практического смысла никакого, сила выветрится со временем, манипулировать ею никак не удастся. Однако это базовый навык, необходимый всем магам в большей или меньшей степени, мне в том числе, а через этот навык костями манипулирую, соединяя их со свинцом, например. Получалось, что это базовая магия и не маги вовсе, а приемы манипуляций магией, причем универсальные, на первый взгляд. Только для каждой сферы магии основными были разные методы и приемы. Так для целительства как раз метка силы была основной, именно через нее осуществлялось лечение, а для магов воды прием дополнительной руки. Маг воды манипулировал жидкостью, неважно, бил он ей, использовал в качестве хлыста или как-либо еще. Основной метод – представить, что у тебя есть лишняя конечность. Значило это, что и в некромантии подобный трюк есть. И он был. Дистанционное управление скелетами. От базовых приемов мы перешли к самой магии. Понимаешь, Арантир, прикосновение к сфере оставляет неизгладимый отпечаток. Фактически, маг перестает быть человеком, вступая на путь преобразования. Эрих потупился. Правда, только некроманты могут пройти этот путь до конца, а также пройти обратный путь. От чистого воплощения своей силы к живому человеку. Другим это недоступно, мне действительно было интересно. Нет, а те, кому удавалось, теряли рассудок. Чистый элементаль, апатичное, безразличное к миру существо, истукан. Хотя несколько раз встречались безумные элементали, эти атаковали все живое. Любопытный момент, у нас были принципиальные постулаты, картина мироздания, а потом появились светлые отцы, вздохнул Эрих, потупив взгляд. Секунду назад он с горящими глазами рассказывал мне о магии, а сейчас будто воздух из шарика выпустили. Сдулся. Они применяют свою силу через покровителя, возразил я. Это не имеет значения, отрицательно покачал головой Эрих. Жрецы также, как и маги, получали отпечаток через своего покровителя, пусть и получая силу через него. Однако даже жрецам требовалось пройти инициацию, стать подобными магом. Это тоже было доказано. Сменить покровителя невозможно, отпечаток на твоей душе останется до самой смерти. То есть светлые отцы либо меняются так, что могут применять любую магию, что концептуально невозможно, сделал ремарку Эрих. Нельзя два ведра воды влить в одно ведро, не вылив лишнее. Нельзя положить два камня на одно место, либо они и вовсе не пользуются силой, продолжил я, являясь лишь проводником воли своего божества, что также концептуально невозможно, повторил Эрих. Причем для Светлой Матери это еще более жесткий запрет, чем для прочих божеств, ей сложнее влиять на реальный мир. Светлые отцы обязаны сами проводить силу, если действовать будет некто масштаба Светлой Матери, ее действия будут проявляться в реальном мире натуральными стихийными бедствиями. Вместо зажженной свечи, Светлая Мать спалит целый город. Хм, ладно, понимаю саму идею. Может быть, у светлых отцов больше одной души, чтобы на каждую повесить свою сферу? Эрих отрицательно покачал головой. Нет, наши некроманты проверили, одна. Затем вздрогнул, воровато огляделся. Я этого не говорил. Глядя на этого чудика, я хмыкнул, покачав головой. Арантир, вы не понимаете. Маги последний год все вместе бились над решением этой проблемы, и многие склоняются к очевидному решению. Бросить заниматься ерундой и идти на поклон в церковь, просить принять в свои ряды и открыть путь к истинной магии. Ведь магу, прошедшему инициацию, открываются все сферы. Не в полной мере, но сам факт. И никакого рационального объяснения у нас нет. Вообще, даже подступиться к решению этого вопроса не смогли. Остается только посыпать голову пеплом и признавать свою полную несостоятельность. Так, а вот с этого места подробнее. Так зачем вы, Эрих, пришли ко мне? У меня ответов тоже нет, как вы уже убедились. Маг вздохнул. Это, я не должен говорить, но, несколько секунд магу пришлось потратить на самоуспокоение. Наши круги вот-вот расколются. Он произнес это очень тихо, сам боясь смысла того, что озвучивал. Расколются, потребовал я уточнения. Да, после нескольких месяцев теоретических изысканий и споров о природе священников часть магов, и я в том числе, попробовали другой подход. Мы начали изучать магию друг друга, чего раньше никто не делал. Идея была в том, что нужно, пусть в теории, но изучить магию других сфер, чтобы, возможно, найти новые грани собственной сферы силы, закончил на Эриха я. Маг с оживлением и удивлением закивал. Да-да-да, именно так. И ты не считаешь это неправильным? Удивляюсь. Нет, с чего бы? Не вижу ничего предосудительного в этом подходе, наоборот. По моему мнению, любой маг, достигший определенного уровня в своем мастерстве, обязан хотя бы в общих чертах изучить магию других сфер. Мы тоже так считаем. Однако наши товарищи по кругам не были столь терпимы к новой идее. Если говорить в общих чертах, Эрих пустился в пространное рассуждение, вываливая на меня незначительные подробности и не имеющие значения детали. Если свести речь Эриха к тезисам, маги разделились на три неравные группы. Первая, довольно крупная, условные традиционалисты. Хотя я бы подыскал более резкое слово. Традиционалисты предпочли засунуть голову в землю и сделать вид, что внешнего мира не существует. Они изучают магию так же, как раньше, игнорируя наличие светлых отцов, хотя уже само существование универсальных магов, жрецов, повлияло на магическую науку и вообще толкнуло развитие теории. Однако эти упертые бараны предпочли все отрицать. Самые радикальные представители традиционалистов, как несложно догадаться, не чистые маги, а жрецы различных башков, выступают не за игнорирование светлых отцов, а за физическое уничтожение всей церкви Светлой Матери, чтобы, так сказать, вернуть все взад. И в теории шансы у магов есть, все же светлые отцы хоть и универсалы, но в среднем послабее магов. На практике священники разотрут магов в мелкую пыль, организация и структура у церкви жесткая и прочная, а маги – аморфное сборище. Вторая группа – теократы. Как несложно догадаться, эти предлагают покаяться и принять веру в Светлую Мать, а магическую науку запретить, как ересь. Уже по этому тезису понятно, что ребята не самые адекватные, но и среди них есть выдающиеся мыслители, предложившие гениальную идею. Вся проблема в волшебницах, сиречь, женщинах-магах, именно они опорочили магическую науку, сделав ее такой ущербной. Почему? Потому что светлым отцом может быть только и исключительно мужчина. Удел женщины – киндер, каче, кирче. Теократы хотят физически удавить всех женщин-волшебниц, даже тех, что входит в группировку теократов, как это стыкуется с банальной логикой, неизвестно, и всех магов, отвергающих путь церкви. Ну и третья группа – реформаторы. Эти просто хотят изучать магию дальше, с учетом новых открывшихся фактов, и никого не хотят устранять. Как несложно догадаться, реформаторов мало и их ненавидят две другие группы. Я боюсь, что закончится это кровопролитием, завершил свою сбивчивую речь Эрих. Здесь я мог ответить только одно. Эрих, передай-ка ты своим товарищам весточку с предложением перебраться в мою крепость. Я, даже не вашей защиты ради, а только из здравого смысла удушу и обращу нежить у каждого кретина из тех ребят, что отрицают здравый смысл и банальную логику, пожаловавшего к моим воротам. А тем, кто готов дальше изучать магию, предоставлю все необходимые ресурсы просто потому, что это благое и правильное начинание. Глава 33. Наш паровоз сошел с рельсов. Состав, шедший из крепости в сторону города по недостроенной пока ветке, собственно строительные материалы и тащил, шлепнулся на бок. Скорость у нас совсем смешная, да и грузы пока относительно легкие, много наши тщедушные паровозики не тянут, так что никакой громкой катастрофы. Однако звоночек, смотрю я на расколовшиеся рельсы и понимаю, что металл у нас еще далеко не качественная заводская сталь, а так, кустарная переменного состава. По местным меркам моя сталь великолепна, и аналоги есть только у каких-то единичных легендарных ребят. Это и качественные печи, и мощные механические молоты, и алхимик над составом успел поработать. Однако на рельсы и этого не хватает, слишком быстрый износ. Пришлось снова дергать Госсия на непрофильное направление, ну а кому сейчас легко. Алхимик поворчал, но, узнав суть проблемы, признал, дело важное и нужное. Если порох подождет, то рельсы нам нужны вчера. К счастью, это был строго технический вопрос, а значит, гарантированно решаемый. Алхимик упрется и сделает, изменим технологию, доработаем. Ничего по-настоящему сложного, чего нельзя было сказать про моего гостя. Эрих, по вполне естественным причинам, испытывал ко мне известное недоверие. Его я получил с потрохами, показав на уже созданную Академию Бардов и объяснив, что хочу создать научную академию, если без магов, а если с магами, то научную академию с кафедрой магии. На этом моменте Эрих готов был продать мне душу, тело, разум и вообще все что угодно. Казалось бы, что такого? А нет, принципиальный момент. Местный менталитет рассматривал магов только в других ипостасях. Либо это боевая единица, прямой участник военных действий, полевой маг или гарнизонный, уже не столь важно. Обязанности – воевать, в нападении или защите – поддерживая своих или уничтожая чужих, как возможная опция для магов жизни, лекарь в полевом госпитале, и все, узкая, строго специализированная роль. Понятно, что в индивидуальном порядке маги имели некоторый коридор возможностей, но в сознании людей, и самих магов, боевой маг был строго инструментом с четким перечнем обязанностей, стереотип прочный и глубокий. Второй вариант – придворный маг. Казалось бы, вот оно, живешь при дворе какого-нибудь герцога, служишь ему, а в свободное время занимаешься своими исследованиями, или чем там хочешь заниматься. Ага, если бы. Придворный маг был в каждой дырке затычкой, на него пытались спихнуть все проблемы, с посылом. Ты ж маг, маги, конечно, в среднем от всякой ерунды отмахивались, но и без этого работы хватало. Маг, он же по определению образованный, и все они в базе знают алхимию, кто больше, кто меньше. Так что лечить болячки, маг, травить крыс, маг, разобраться с падежом скота, правильно, тоже маг. Это если у какого барона служить. Там, к слову, еще момент вылезает, скромное финансирование. Настолько, что не хватает порой даже на книги, куда там говорить о редких ингредиентах для работы. А еще детей надо воспитывать и учить, ты же образованный, вот и занимайся. Придворным магам герцогов и прочих такого уровня господ было немногим легче. Разной мелочевкой уже можно не заниматься, крестьянам помогать, только если те сами заплатят. Однако вместо мелких поручений вылезали другие. В ближайшем городе, а если уж стал герцогом, то имей именно город под рукой, а не деревню на три дома, есть большая толпа желающих получить услуги волшебника. Да, они, в большинстве, вполне могут платить, но что с того? Начнешь отказывать, обидеться, пожалуются герцогу, либо будут пакостить по мелочи. А если у тебя нет доверительных и теплых отношений с хозяином, он тебя от проблем не защитит. Ведь маг, он чаще всего чужак, полезный, но все же, когда живешь под одной крышей, очень быстро выясняется, какой у тебя характер. И если характер слабый, сядут тебе придворные на шею и ножки свесят. Там не до исследований будет. Те маги, которым не удалось стать придворными, либо поступить на военную службу, становятся бродячими чернорабочими, живущими от работы до работы. Да, в столице было нечто вроде академии, хотя правильнее, наверное, будет назвать то заведение борделем. В том смысле, что король всегда некоторое количество магов при себе держал, все же все понимали пользу, приносимую адептами магии. Но туда попасть почти невозможно для простого волшебника, только будучи юнцом пройти подготовительные курсы в пару лет, где дадут самые-самые основы. В итоге ни единой системы изучения магии, ни даже базовой общей системы подготовки. Разброд и шатание. Как-то оно существовало и даже медленно развивалось, но стоит посмотреть на систему со стороны, только за голову хвататься от ужаса. Так получилось, что захват Хаартом столицы перевернул все с ног на голову. Магам пришлось что-то придумывать, как-то организовываться, а здесь еще светлые отцы подлили масла в огонь. Вот волшебники и организовались, создав круги и, собравшись, пытались придумать, как жить дальше и что вообще делать. Собраться-то собрались, а вот договориться не получилось. Поэтому моя идея с академией, куда маги будут приходить только для того, чтобы заниматься наукой, была громом среди ясного неба. Может быть, где-то в других странах нечто подобное и существует. Где-то очень далеко, что об этом никто из местных не слыхивал. У местных не стыковалась в голове сама мысль, что маг будет сидеть в академии, заниматься каким-то непонятными исследованиями, не принося зримой, чтобы можно было рукой пощупать, пользы. Нет пользы, значит, бездельничает, за что ему платить и его кормить. Это для меня сама концепция существования исследований, способных принести пользу через годы, порой десятки лет, а может и вообще через сотню, когда тебя самого уже и на свете не будет, нормально, для местных абсурдно. Однако, если Эриха я получил, доверятся ли мне его друзья, большой вопрос. Да, про меня ходили какие-то совершенно невероятные небылицы. Меня боялись, и как слугу Хаарта, и как слугу церкви, и как свободного, независимого лича. Да, все одновременно, неважно, что логики в этом не на грош, и слова Эриха никого не убедят, ведь я мог парня поработить и так заманивать еще рабов. На мой прямой вопрос, откуда у них такие глупые детские страхи, маг недоуменно обиделся. Нормальные, мол, у них страхи. Я же лич, лич. А раз лич, значит, страшный, нежить поднимаю и вообще. Как с этим, в смысле со стереотипами, Бороться, непонятно. Судя по всему, никак. Только показывать каждому конкретному индивидууму, что его здесь не съедят и в нежить не обратят. Хотя последнее я могу, мертвецы послушнее. Возвращаясь к организации Академии, понял, что по типу института, известного мне, сделать ее не выйдет. Институты моего времени из другого мира, продукт системы образования, начинающийся чуть ли не в детском садике. В прямом смысле, набирать молодых людей и учить их по стандартным программам не выйдет. Нет в природе столько образованных людей, пока я их сам не создам. Приходить в академию будут взрослые и, с большой вероятностью, уже имеющие багаж знаний люди. Они будут присоединяться к работам, что уже ведутся. Может быть, когда-нибудь, моя академия будет принимать учеников, чтобы учились определенное время и отправились дальше по своим делам, но это не в ближайшие лет 5 точно. Пока же Эрих активно делился со мной всеми своими знаниями, расширяя мой кругозор. Я не оставлял надежды найти метод опосредованного колдовства. Насколько сильно отличаются маги разных сфер друг от друга по своей природе, настолько же сильно сама магия разных сфер повторяет одни закономерности и общие константы. Впрочем, Эрих взял с собой лишь часть своих записей, так что передать мне может не так много, как хотел бы. Пытаться рассказывать по памяти не решился, боится ошибок. На мой взгляд, напрасно, ты всего лишь не произнесешь заклинание, если будешь делать это неправильно, с чем-то реально опасным мы не заигрываем. Когда он иссякнет для меня, как источник информации, переедет в предельный. Сам того пожелал. Если мне потребуется его помощь, как мага, приедет и выполнит, но жить под одной крышей с личами ему некомфортно. Ну и сам дурак, некомфортно спать под одной крышей с теми, кто хочет тебя убить. А мы, мертвые, вообще не спим, если на то пошло. Слетал на укладку дороги. Продвигаются, алгоритм действий выработали. Даже никто не умер еще, хотя условия работы тяжелые. Увидел палатки, в которых спят прокладчики. Непорядок. С гусеницами у нас не вышло, но передвижной дом можно поставить и на колеса. Поставил своим техникам-кузнецам задачу. Сделали амортизированные оси, на них соорудили бытовку-вагончик. Внутри печка, это нежить и температура фиолетово, смертным ночные горы вряд ли добавляют здоровья, стены утеплены, да и собственно койки. Обязательно продумать пожарную безопасность и вентиляцию. Печка стоит в середине бытовки, двери есть с противоположных сторон, чтобы, если вдруг пыхнет, всегда был выход. А то видел я вагончики, в которых печка у входа, загорится и все, хоть в окно сигай. Да и саму печь я конструировал с расчетом на защиту от случайных искр, насколько это возможно. Вентиляция тоже важна, а то угореть можно на раз-два. Получилось довольно убого, как на мой вкус, деревянный контейнер на уродливых колесах. Где-то мы можем красоту сделать, а здесь как-то не получилось. Однако, когда эту штуку пригнали рабочим, и те после объяснения осознали, что получили, радости мужиков не было предела. Можно понять, спать на земле в палатке или на простой, но койки внутри помещения, теплого, где не страшны ни дождь, ни ветер. Комфорт. Мне начинает казаться, что рабочие дорожники смотрят на меня со смесью ужаса и восхищения. Проследил за ходом работ. В среднем все выглядело так. Тот экскаватор, что отбойник, шел впереди, по тому месту, где дорога только предполагалась, задом наперед, и бил своим молотом породу. Подходил экскаватор, который уже экскаватор, и пересыпал породу либо в тачке, либо просто в сторону. А затем люди вручную выравнивали поверхность. Задумался о бульдозере, но вынужден был признать, не сделаем. Гусениц у нас нет, не получаются они. На крабьих лапках получится ерунда. Попробовать можно, но я сомневаюсь, что такой ходячий бульдозер создаст ровную поверхность, не пришлось бы потом руками все переделывать. На колесах можно попробовать, но как, у нас же только колеса типа от телеги. Можно попробовать сделать широкими, проходимости никакой, потому что жесткая поверхность, а не мягкая резина, скользить будет, а если делать зацепы, испортит уже готовую дорогу. Подумаем, может, чего и слажу, и с лапами подумаю. Впрочем, сейчас на повестке дня стояла сталь. Глава 34. Ко мне в гости пожаловала первая группа магов. Столько времени ни одного не было, а здесь сразу четверо. Я мысленно молился богам смерти, чтобы среди гостей нашелся один маг земли. Он бы ускорил создание дороги многократно, а еще лучше, мог бы поискать полезные ископаемые. Однако нет, плохо молился, а может, не тем богам. Две девушки, маг огня и маг воды, и два юноши, маг воздуха и маг жизни. Маг жизни, Пирс, по прикладному направлению был целителем, но вообще ветеринар, или нечто подобное. Животными занимается, в общем, а не людьми. В хозяйстве пригодится, конечно, но не более того. Остальные, даже имен запоминать не стал, мне они не были особо интересны. Я их опросил на предмет способностей и знаний, и убедился, что таки да, неинтересны. Все не то и не туда. Я, конечно, все свои обещания выполнил. Начал возведение академии, а пока предоставил магам место для жизни и работы, поставив на довольствие и даже пообещав какое-никакое финансирование исследований. Уже это было эпической щедростью, но мне нужны еще маги. Не для результата прямо сейчас, а на перспективу, поэтому первые пришедшие получат лучшие бонусы, дальше пойдет по убыванию. Железнодорожную ветку крепость, город все еще строили. Долгое это дело, даже не случись поломки, еще закончить не успели бы. И это у меня не полноценная железка, а узкоколейка для маленьких паровозиков, которые стройматериалы таскают, пусть и двухполосная, и то прочности не хватает. Вопрос с качеством стали как никогда актуален, однако дальше все зависит не от меня. Со своей стороны я уже сделал все возможное, печи правильные построил, про чугун рассказал, всевозможные технические средства предоставил. Сталь ведь штука такая, марок бывает разных. Та, что местными понималась под сталью, была вещью мягкой и некачественной, чего уж там. Даже текущий материал, что мы как сталь используем, и которого едва хватает для нашей работы, и не хватает для рельсов, в глазах местных, металл богов, превосходящий по характеристикам другие материалы. Есть, конечно, всякие легенды, что у эльфов есть какие-то металлы, легкие, как дерево, и прочнее любой стали, а также про какие-то горные кланы, может быть, гномии, где куют тяжелый, зато вообще неразрушимый металл. Маги еще поддакивают, есть какая-то магия творения, предназначенная для алхимии и волшебной ковки, только магов таких среди людей еще не встречалось. Не знаю, я остроухих своими глазами видел, обычные у них доспехи. Появившееся время я направил на изучение теории магии, если в общем, и на попытки опосредованного влияния на различные магические стихии, если конкретно. Начал с огня, как с самого простого на первый взгляд. По факту может оказаться совсем наоборот, но я как минимум могу создать пламя без всякого мага огня. Нужно понимать, что магия огня не только и не столько в создании пламени, сколько в манипулировании им. Маги огня, по объяснениям, для манипулирования огнем используют взгляд. Куда смотрю, туда и пламя летит, или то место и загорается. Практически для всех магов огня требуется визуальный контакт с целью. Сильные маги, достигшие высот мастерства, могут обходиться без этого костыля. Еще есть редкие таланты, тоже на взгляд не полагающиеся, однако известно о всего парочке таких. Да, огонь в камине маг способен почувствовать и за стеной, если сосредоточиться, и чтобы этот огонь разжечь в яркое пламя, потребуются неимоверные усилия воли. Обычное пламя свечи, что маг видит своими глазами, относительно легко может быть раздуто до натурального пожарища. Вопрос, почему? Взгляд позволяет фокусировать энергию, я взялся проверять собственные способности, все нюансы воздействия, в первую очередь те, на которые не обращал внимания ранее. И в некромантии глаза нужны только для одного, взгляд по ту сторону. Поднятие нежити, любое манипулирование как уже поднятыми скелетами, так и грудой костей, передача приказов личам, именно приказов, а не прямое взятие управления над ними, во всех этих процессах взгляд не участвует вообще никак. А когда смотришь за грань, там обязательно нужно видеть, причем зрение совмещается с ощупыванием объектов внимания через свою силу. То есть смотрю я на конкретного духа и ощущаю, кто он и что он. Всех остальных вижу только периферийным зрением, и информации о них почти не получаю, так, самую поверхностную. Перевожу взгляд на другого духа, ощущаю уже его, а остальных лишь едва заметно. Возвращаемся к магии огня и проводим аналогию. Что видит маг огня, когда смотрит на огонь, и чего не видит? Я поднял взгляд на свечу, что стояла на столе. Сейчас она не горела, но этого и не требовалось. Я здесь над концепциями работаю, а не практикой занимаюсь. Дело не в огне, не в самой химической реакции. Маг должен видеть то, что будет гореть. Материалы, которые будут гореть, видимо, для приложения именно к ним своей силы. Предположу даже, маги огня также ощупывают взглядом пространство на предмет, чтобы поджечь, так же как я смотрю на духов. А сильные ребята обходят это ограничение, как могу его обойти я. Когда мне не нужна какая-то особая душа, я могу выдернуть с иного плана первую попавшуюся слабенькую душонку для обычного скелета. Также и огневики поджигают просто что-нибудь, что может гореть. Объяснение.